Глава 62. Прошлое. «Гвари, ну чё ты копаешься?» — недовольно рокотал господин Давий, посматривая на помощника, который неторопливо тащил на спине мешок с картошкой. «Топай уже быстрее. Госпожа Рида с голоду помрет раньше, чем ты до нее доедешь». Парень аккуратно сгрузил ношу в экипаж, где уже лежало несколько мешков с капустой, морковью и репой, и господин Давий захлопнул дверцу. «И больно не задерживайся», — погрозил домоправитель оборотню. «Отвезешь и сразу же обратно. Дел полно». В ответ парень зевнул и тут же схлопотал плеуху. Она-то его разбудила мгновенно, и оборотень поспешил забраться на козлы и подстегнуть лошадей. Почувствовав, что карета пришла в движение, Маяри осторожно развела горловину мешка и, выбравшись из него, перебралась на сиденье. «Ну вот», — девушка с досадой посмотрела на запылившийся подол и осторожно из-за занавески выглянула наружу. На улице еще царила темнота, развеиваемая ярким светом уличных фонарей. Карета слегка качнулась, и дверца с противоположной стороны распахнулась. Маяри была напряглась, но, узнав в высокой фигуре, закутанной в плащ господина Шидая, расслабилась и поспешила подвинуться. «Ух, на силу успел!» — лекарь откинулся на спинку. «Ранхаш слишком далеко остановился». Идея вывести Маяри из дома под видом картошки принадлежала Харену. Он предполагал, что за домом могут следить. Несмотря на то, что Викон вежливо попросил госпожу Луэзию и ее слугу не распространяться о том, кого они видели в доме Вотых, господин Ранхаш все же предпочел не рисковать. Гварий два раза в месяц отвозил еду и кое-что необходимое прежней кухарке, которая проработала в этом доме почти 5 веков. Этим утром якобы тоже поехал к ней. Господин Шидай же еще раньше уехал вместе с Хареном, чтобы потом незаметно присоединиться к Маяре. «Нет, зря мы все-таки сейчас туда едем», — Шидай недовольно пихнул ногой мешок с капустой, которой пахло на весь экипаж. «Предпраздничная суета, толпы народа, гуляния, пьянки. Ранхаш прав, в таких условиях организовать похищение несложно. Я и сам могу тебя похитить, вот прямо сегодня ночью». «Не сомневаюсь в этом», — отозвалась Маяри. Она подозревала, что господин Шидай был способен не только на похищение юных дев. И мне кажется, что преступники не дураки. И уже подумали о том, что Харен не захочет так рисковать, — добавила она. «Вряд ли они ожидают от нас подобной легкомысленности». Шидай задумчиво приподнял брови и удивленно воззрился на девушку. «Какая-то правда в твоих словах есть. Знаешь, я тут вспомнил время своего обучения». Лекарь оживился и развернулся к Маяре. «Раньше на северо-западе была крепость Ревиной. Сейчас там городок с таким же названием. И вот в этой крепости натаскивали молодняк. У наших мастеров была излюбленная тактика. Обожали они устраивать показные бои. Я тогда только прибыл туда и в день приезда наш... выпил лишнего. И пил я, конечно, не один». Так что на утро, когда нас согнали в одну кучу и объявили, что мы войско, то мы лишь тупо переглянулись. А второе войско составляли наши мастера. И вот стоим мы с похмелья, не выспавшиеся, толком не одетые, никто ничего из прежнего обучения не помнит, а я вообще только второй день там был. И когда мастера пошли в наступление, выстроившись в какую-то интересную комбинацию, мы просто схватили бревна, приготовленные для починки стен, и с воплями бросились им навстречу. В экипаже повисла тишина. Майри с интересом смотрела на лекаря, ожидая продолжения истории из его далекой юности. Хотя, по ее мнению, господин Шидай до сих пор был юн. Но тот молчал и загадочно улыбался. «Самое обидное. Победу нам не засчитали, хотя мы разгромили мастеров в пух и прах. Ну разве это справедливо?» Лекарь с наигранной печалью взглянул на девушку и та мотнула головой, соглашаясь, что несправедливо. «Кулон на месте?» Маяри пальцем подцепила цепочку и слегка вытянула ее из-за ворота. «Ну, замечательно. Тогда можно малость вздремнуть». Откинув голову назад, лекарь закрыл глаза и блаженно вздохнул. Маяри спать не хотелось. После того, как она покинула стены дома, ее сила опять зашевелилась, и от этого девушка чувствовала себя взбудораженной. Экипаж, плавно покачиваясь на рессорах, завернул на торговую улицу, и Маяри бездумно смотрела из-за занавески на проплывающие мимо дома и яркие вывески, торопящихся куда-то прохожих и весело хохочущих детей. Такая рань, и уже столько народа на улицах. «Вид у тебя какой-то не очень радостный», — заметил Шидай, приподняв веки. «Может, назад вернемся?» Маяри медленно качнула головой, отказываясь. «Как будто в доме Харена будет лучше. Все те же неопределенность, страх и растерянность. Что делать? Как вырваться из этой ловушки, и ловушка ли это?» Она сомневалась, что поступила правильно, согласившись вырвать корень зла. А предсмертные слова господина Ахрелия только подливали масло в огонь сомнений. «Взбодрись!» — лекарь широко улыбнулся и толкнул ее коленом. «Увидишь своих дружков. Они тут дня три назад... Нет, 4 дня назад пытались штурмом взять сценарийский сыск, чтобы повидаться с тобой». «Да ладно», — расстроенно выдохнула Маяри. «Вот же идиоты. Что с ними?» «Ничего». На лице Шидая появилась легкая озадаченность. «Даже не знаю, отчего Ранхаш таким милостливым был. Просто распорядился схватить их и доставить к тюрьме. На стройку. И тем ограничился. Никак мягчеет». Маяри с сомнением поджала губы. Скорее уж, Харен соблюдает одно из невысказанных условий и закрывает глаза на проделки ее друзей. А она не была бы против, если бы этих дармоедов нормально наказали. «Ой, смотри!» Господин Шидай удивленно распахнул глаза и ткнул пальцем в окно. Маяри бросила туда взгляд и замерла, увидев двух женщин, одетых в ярко-алые одежды. «Надо же, сумеречницы!» Лекарь с жадным интересом подался вперед и постучал в стенку кареты, подавая Гварию знак ехать медленнее. Яркие одежды женщин привлекали не только их внимание. Сонарежцы, хоть и привыкшие к разного рода люду, с удивлением глазели на диковинных птичек. Сумеречники зимой редко спускались с гор, предпочитая пережидать холода в своих поселениях. «А где же их мужчины?» Удивленный лекарь выглянул на другую сторону кареты, пытаясь высмотреть мужчин-сумеречников. «Какой знакомый наряд!» Маяри глаз не могла оторвать от ярко-алой юбки, доходившей только до середины голени. Пестро расшитых сапожек и длинного, почти полностью закрывавшего теплый бараний полушубок, наголовного покрывала, вышитого металлическими нитями и украшенного бусинами меди. Маяри вдруг представила теплую, мягкую тяжесть этого покрывала. В ушах раздался тихий звон украшений, и девушка, не удержавшись, натянула шарф на нос. Нестерпимо остро захотелось прикрыть лицо. «Странные они какие-то», — пробормотал Шидай. «Почему?» — вырвалось у Маяри. «Без мужчин, с открытыми лицами, да еще зимой в низине». Лекарь запнулся, столкнувшись с непонимающим взглядом Маяри. «Считаешь, что не странно?» «Почему это должно быть странно?» — отказывалась понимать девушка. «Маяри, ты что-нибудь знаешь о сумеречниках?» — вкрадчиво поинтересовался мужчина. «Ну, читала кое-что в библиотеке», — неохотно ответила та, но, столкнувшись с насмешливым взглядом оборотня, напряглась, а потом и зашипела от досады. «Тот Хаги проболтался, да?» «Почему проболтался?» — шкадливо улыбнулся лекарь. «Он честно держит язык за зубами. Просто уши у меня большие и чуткие». Маяри даже не испугалась. Последние месяцы она уже так сильно раскрылась, что уже не надеялась скрыться от прошлого. Просто ждала его появления и совсем немного надеялась, что господин Ранхаш сможет исполнить свое обещание. Очередная всплывшая деталь прошлого вызвала только раздражение. «Так почему не странно?» — полюбопытствовал лекарь, но Маяри лишь плотно сжала губы. «Да ладно тебе, я все равно уже знаю». «А Харен?» — помолчав, уточнила Маяри. «Ну...» — протянул Шидай. «Я ему проболтался». Маяри фыркнула и натянула шарф до ушей. 6 лет она успешно скрывалась, держала свои тайны при себе, а стоило влезть в отым, как все ее секреты начали выплывать наружу. Попробовать опять сбежать или рискнуть все же довериться Харену. «Маяри, ты так на Ранхажа похожа!» — поморщился Шидай, и девушка изумленно посмотрела на него. «Оба мучаете меня неизвестностью. Я же тебя не о твоем прошлом прошу рассказать, а о сумеречниках. Я про них за всю жизнь всяких баек наслушался и в сумеречных горах 3 раза бывал. Сумеречницы даже мужских взглядов избегают». «Что за глупость?» — не сдержалась Маяри и опять выглянула в окно. Карета совсем остановилась, и можно было спокойно любоваться сумеречницами, которые с улыбками о чем-то переговаривались между собой. Маяри предположила, что это мать и дочь. Одна из женщин выглядела постарше. Ее платок был украшен оберегами замужней женщины. «Что может произойти из-за простого взгляда?» — недоумевала девушка. «А я слышал, что смотреть на сумеречницу — страшное неприличие». «Это как смотреть? Так?» — Маяри тяжело из-под лобья взглянула на лекаря. «Или так?» — взгляд ее вдруг изменился, брови кокетливо приподнялись, и на губах появилась игривая улыбка. Впрочем, уже через пару секунд кокетство опять сменилось мрачностью, и девушка уставилась в окно. «Сумеречницы вполне могут ходить и без мужчин. Просто в горах опасно, поэтому чаще всего ходят они в сопровождении. Лица же не запрещено открывать», — наконец ответила на вопрос Маяри и, помолчав, добавила. «Где-то платки и вовсе не носят. Сумеречные горы не одинаковы». «Ты жила там, где их не носят?» — попробовал угадать Шидай, но девушка не просто сжала губы, но и повернулась к нему спиной. «Ну ладно, я больше не спрашиваю. Хотя имя у тебя такое странное». «У вас имя рода тоже странное», — огрызнулась девушка через плечо. «Первый раз слышу про семью Дашей. Шидай Дашей. Как по мне, так это игра звуков». «Ой, ну не сердись». Мужчина потянулся, чтобы подать Гварию знак трогаться. Но в этот момент более взрослая сумеречница протянула молоденькой девушке красный мешочек. Глаза той недоверчиво расширились. А затем она радостно хлопнула в ладоши и, присев на корточки, крепко обняла мать за ноги, прижавшись головой к низу ее живота. Женщина тихо рассмеялась и ласково погладила ее по голове. «Это что такое было?» — прищурился Шидай. «Благодарность и выражение любви», — неохотно ответила Маяри. «Женщины и дети так выражают свою благодарность и признаются в любви». «Женщины? А мужчины не могут так признаться?» Маяри неопределенно пожала плечами и безучастно ответила. «Я слышала, что могут». Экипаж остановился прямо напротив здания трапезной. «А почему здесь?» — не поняла Маяри. «Распоряжение Давия», — Шидай подмигнул и, распахнув дверцу, вылез наружу. Девушку он просто вытащил из кареты и аккуратно поставил на тропинку. Маяри, уже привыкшая к поступкам лекаря, лишь для вида состроила недовольное лицо и осмотрелась. Ученики уже подтягивались к трапезной на завтрак, и приезд Маяри, конечно же, привел их в ошеломление. Застыв на месте, они, выпучив глаза, смотрели на девушку, которую уже и не думали встретить вновь. После того, как она исчезла из школы, чему громко возмущался Мадиш, по городу начали гулять разнообразные слухи. То ли она сбежала, то ли вышла замуж за Викона Вотова, то ли вообще начала жить с самим Хареном. А тут раз — и она возвращается. «Маяри!» — раздался громогласный вопль. Вздрогнувшая девушка обернулась и увидела мчавшегося к ней Мадиша. За его спиной, застыв от удивления, стояли Лерой, Эдар и Виедаш с Реной. При виде последних замерла уже Маяри. С трудом оторвав взгляд от бывшего жениха, она поспешила спрятаться за спину господина Шидая, избегая радостных объятий Мадиша. Парень, чуть не налетев на лекаря, настороженно воззрился на него, на что Шидай ответил добродушной улыбкой. «Маяри, ты чего? Друзья хотят обняться с тобой?» — пожурил прижавшуюся к нему девушку лекарь. «Я не люблю, когда меня мнут», — мрачно отозвалась та. «Эй, а ему ты позволила!» — Мадиш обвиняюще ткнул пальцем в грудь Шидая. «Я видел, как он вытаскивал тебя из кареты». «Оставить сцены ревности!» Лекарь весело подмигнул и вытащил Маяри из-за своей спины. «Просто не умеете вы мять так, чтобы это понравилось». Проходившие мимо второклассники фыркнули от смеха, а лицо Мадиша обиженно вытянулось. «Маяри, мы думали, ты уже не вернешься». Лерой наконец опомнился и шагнул к ним. «Мы слышали, что ты сбежала». «Вот тена», — поразился Шидай. «Я всего-то забрал ее, чтобы нормально долечить. А вы уже напридумывали себе не весть что. Ну и фантазия у вас, господа». «Так это не мы?» — смущенный Лерой почесал голову. «В городе болтают». «Там и не то болтают», — пробасил Эдар. «Я даже слышал, что Маяри чуть ли не замуж за Харена вышла». Вот уж откровенные враки. Наша бы Маяри за такого, как господин Ранхаш, точно не вышла. «Эй, а что не так с господином?» — вскинулся Шедай и возмущенно посмотрел на девушку. «Маяри?» Эдар смутился, осознав, что ляпнул лишнее, и, бросив осторожный взгляд на застывших Рену и Виедаша, едва слышно добавил. «Ну, Маяри такие правильные не нравятся». Виедаш едва заметно вздрогнул, но пристальный взгляд от Маяри не отвел. Что-то болезненное было в его глазах, и эта болезненность эхом отозвалась внутрь Маяри. Сердце сжалось, а на языке появилась горечь. Его вина и ее обида словно бы стали ядом, разъедающим раны, оставшиеся от прежних отношений. Рена не могла смотреть на Маяри. Закусив губы почти до крови и стиснув ладонь мужа тонкими пальчиками, она неотрывно глядела на снег под ногами. Румянец на ее щеках поблек, а торчащие из-под шапки кудри казались поникшими. «Как хорошо, что ты вернулась до праздника!» Мадеш, словно бы не замечая воцарившегося напряжения, обнял Маяри за плечи, отрывая ее от лекаря. «После праздников ты бы нас здесь уже не застала». «Неужели вас все-таки исключили?» Маяри неодобрительно прищурилась. Руку парня сбросить с плеча она даже не попыталась. Почему-то эта дружеская поддержка неожиданно стала приятной. «Чего?» — оскорбился Мадеш. «Нас переводят в Жанидайскую школу магии под руководство самого мастера Резвера». «Врёшь», — не поверила Маяри. В первом классе они мечтали попасть на обучение к прославленному мастеру Резверу Авдары. Грезили, что он оценит их таланты, весьма скромные на тот момент, и соизволит назвать своими учениками. Попасть именно под его руководство было невероятно сложно. Говорили, что мастер отбирает к себе только самых-самых достойных. Все его ученики добились потрясающих успехов и стали очень знамениты. Что уж таить, Маяри сама мечтала о том, чтобы обучаться у него. Но мастер очень редко брал под свое руководство девушек. «Зуб даю! Нет, всю челюсть! Мастер Пиш нас на прошлой неделе вызвал, чтобы сказать эту превосходную новость. Мы впятером поедем». Мадиш небрежно обвел рукой всю компанию. «Рена, правда, не попадет к мастеру? Но в Жанидайской школе есть прекрасные мастера артефактологии. Я даже слышал, что они не в пример любезнее нашего коршуна». Парень опасливо осмотрелся, словно боясь, что мастер Мелим окажется где-то рядом. Почему-то Маяри почувствовала себя расстроенной. «Так, ребятки, давайте на завтрак». Шедай подтолкнул Мадиша и Маяри в сторону трапезной. «Внутри наболтаетесь». «Не пихайте меня», — возмутился Мадиш. «Маяри». Девушка застыла, услышав этот голос. «Можно поговорить с тобой? Пожалуйста». Глаза Виедаша не умоляли, но болезненный взгляд отчего-то вызывал жалость. «Ладно, вы говорите, а мы пойдем внутрь». Шедай с легкостью оторвал Мадиша от Маяри и, поманив за собой Лероя и Эдара, потащил упирающегося оборотня в сторону трапезной. Ребята скрылись за дверями, оставив Маяри, Виедаша и Рену на улице. Они не спешили сближаться, продолжая стоять в отдалении друг от друга. Проходившие мимо ученики смотрели на них с удивлением и любопытством. Возможно, они бы даже задержались послушать разговор, но ни Виедаш, ни Маяри терпением к чужому любопытству не отличались. «Я отойду». Рена нервно посмотрела на супруга и, избегая взгляда Маяри, поспешно отступила к трапезной, где и замерла у самой стены, с беспокойством посматривая на них. Виедаш сделал несколько шагов навстречу застывшей Маяри и остановился. «Чего ты хотел?» — поторопила его девушка. Голос ее звучал прохладно, а лицо словно застыло. «Я...» Виедаш прикрыл глаза ладонью. «Сам не знаю, что сказать. Я не могу даже извиниться. Мои извинения ничего не изменят, и простить меня ты не сможешь. Тогда незачем затевать этот разговор». «Подожди!» — парень вскинул голову. «Дай мне сказать». «Я знаю, что ничего не изменится. Просто дай мне сказать». Где-то глубоко в груди появился шарик холода. Лед от него стремительно расползся по легким, сбивая дыхание, и сердцу, сжимая его коркой до боли. «Быстрее», — сдавленно поторопила Маяри, чувствуя, как спазм схватывает горло. «Это моя вина, Маяри. Моя и только моя», — торопливо продолжил Виедаш. «Я спутал нашу с тобой прекрасную дружбу с любовью. Нам следовало остаться друзьями. Но я все перепутал и в итоге предал тебя и потерял нашу дружбу. Я виноват, Майяри. Я буду вечно виноват перед тобой. Но мои чувства к тебе остались прежними. Просто теперь я понимаю, что всегда любил в тебе своего самого близкого друга. Друг. Она никогда не любила никого так сильно, как его. Ледяной ком ухнул в желудок. Мы не хотели так поступать. Видаш со слабой улыбкой посмотрел на нервничающую жену. Но в какой-то момент мы совершенно запутались в том, как правильно поступить. Мы оба были несвободны. У Рены тоже был жених, но все так быстро разворачивалось. Мне нужно было написать тебе и сказать все как есть, но мы считали, что справимся. А потом Рена решила выйти замуж, и я не выдержал. Перед глазами Майяри предстала картина, которую она сама видела несколько месяцев назад. Дом семьи Ишей. Небольшой храм богу-покровителю барсов. Растерянные родственники Видаша, он сам и Рена в ярко-алом, великоватом ей свадебном платье, словно снятом с чужого плеча. «Зачем ты все это мне рассказываешь?» — глухо спросила Майяри. «Я могу сказать, что прощаю, но наша дружба от этого не возродится. А если возродиться, то как ты представляешь наше общение? Ты о своей жене думал? Думал о том, как тяжело будет смотреть на нас. Она ведь будет помнить, кем мы являлись друг для друга. Она будет помнить, что я целовала тебя, обнимала, а ты говорил мне слова любви. Боги видят, да я тебя голым видела». «Тогда все это видели», — тихо напомнил Видаш. «Но смотреть осталась только я», — Майяри прерывисто выдохнула и уже тише добавила. «Я была уверена в наших чувствах. Ты ведь знал, что я всего лишь человек, но все равно сделал предложение». «Почему?» «Хотя нет, не отвечай». Отвернувшись, Майяри направилась к трапезной, но тихий шепот остановил ее. «Я не дурак, Майяри. Ты всегда прикасалась к ним только в перчатках и никогда не принимала украшения с ними в подарок. Ругалась так». Девушка споткнулась, озноб прошелся по спине. «Я никому не рассказывал», — добавил Видаш, — «даже Рене. Все же я не такой пропащий друг». «Он знал?» Майяри медленно обернулась и пораженно посмотрела на слабо улыбающегося Видаша. «Я старался не лезть в твои тайны». И девушка отшатнулась, неожиданно почувствовав вину. Она так любила Видаша, но никогда не говорила ему правды о себе. Никогда. Губы ее беззвучно шевельнулись, и она, круто развернувшись, быстро зашагала к трапезной. «Эй, Майяри, иди к нам!» — заорал Мадиш, увидев вошедшую девушку и замахал руками, подзывая ее к столу, который они с Лероем и Эдаром заняли. Но та бросила полушубок на вбитый в стену крюк и направилась к господину Шидаю, который, весело улыбаясь, разговаривал со смущенными поварихами, облокотившись на стойку, разделяющую кухню и трапезный зал. «Что-то случилось?» Шидай проницательно посмотрел на тяжело дышащую Майяри. На мгновение та решила рассказать ему, что Видаш знает о том, что она Хаги, но передумала почти сразу же. «Нет, мне просто нужно успокоиться», — мотнула девушка головой. «Молодость», — с какой-то затаённой грустью протянул лекарь и опять улыбнулся поварихам. «Я вот про неё говорил». Палец мужчины уткнулся в плечо Майяри. «Кормить как на убой». Но яиц не давать. Расстроенная и обескураженная разговором с бывшим женихом девушка даже не сразу поняла, о чем речь. Повариха смерила ее недовольным взглядом, Майяри со знобом вспомнила, что именно эта женщина велела не опаздывать ей к трапезам, и сурово кивнула. «А то какая радость в этих маслах!» Шидай пощупал острый локоток, который Майяри с негодованием вырвала из его пальцев. «Сейчас мы ее накормим, господин», — заверила его женщина и скрылась в глубине кухни. «Поверить не могу, что этих оболтусов берет под свое руководство сам мастер Резвер». Майяри почти с негодованием посмотрела на гогочущих друзей, старательно пытаясь отрешиться от недавнего разговора с Видашем. «Резвер мой друг», — пожал плечами Шидай. «Так что я просто попросил его об услуге». «Что?» — Майяри пораженно уставилась на него. «То!» Лекарь лукаво подмигнул ей. «Резвер обычно берет под свое руководство таких вот шалопаев и перевоспитывает. Я уже столько молодняка к нему переправил. Викон тоже у него учился. и в сравнении с тем, что было, стал почти приличным оборотнем. Но что ты так на меня смотришь? Должен же я был как-то отомстить за то, что меня так непочтительно выпнули из кареты». Маяри через плечо посмотрела на веселящихся друзей и смутно заподозрила, что радость их вскоре сменится глубочайшим сожалением. «Давай топай к своим дружкам», — Шедай впихнул в руки девушки принесенный поднос с завтраком. «А я пойду к Дагрену, отнесу твои вещи. Завтра заеду к тебе вместе с Ранхашем. Не скучай!» Притянув девчонку к себе, лекарь запечатлел на ее подбородке поцелуй, и под негодующие взгляды Мадиша и ошеломленные Лероя и Эдара, для которых все выглядело так, словно мужчина поцеловал их подругу в губы, покинул трапезный зал. Маэри лишь негодующе шевельнула ноздрями и потопала к парням. «Я что-то не понял. Этот старик соблазняет тебя?» Мадиш уставился на нее, как ревнивый муж на ветреную жену. «Маяри, не поддавайся, у него там...» Парень красноречиво посмотрел на свой пах. «Наверняка все уже барахлит». «Это у господина Шедая-то?» Невольно поразилась Маяри и попала под подозрительные взгляды друзей. Ноздри их активно зашевелились, и Мадиш, подавшись вперед, тихо спросил. «Ты же ничего такого ему не позволила? А то запах у тебя что-то совсем исчез. Никак скрываешь». Девушка молча положила руку ему на голову и макнула лицом в свою кашу. «Она же горячая!» — завопил Мадиш, торопливо очищая веки.